Глава восьмая. «Жаль», — произнес Мак. «Да», — откликнулся Ларкин. Питер Марлоу лишь оцепенело смотрел на Авату. Лицо коменданта лагеря было изборождено глубокими морщинами от усталости, но, несмотря на это, плечи его были расправлены, а шаг тверд. Он был одет, как всегда, с подчеркнутой аккуратностью. Левый рукав его рубашки был аккуратно приглажен и заправлен за ремень. На ногах он носил деревянные сандалии, голову покрывала серо-зеленая от тропического пота офицерская фуражка с козырьком. Он поднялся по ступеням веранды и нерешительно остановился на пороге. «Доброе утро», — хрипло произнес он, когда они встали, приветствуя его. Авата гортанным отрывистым голосом отдал охраннику приказ. Тот поклонился и встал с ним рядом. Еще один короткий приказ, и оба японца закинули винтовки на плечо и зашагали прочь. «Все кончилось», — с трудом выговорил комендант лагеря. «Возьмите радио и следуйте за мной». Двигаясь, словно во сне, они подчинились и вышли из комнаты на солнце. И солнце, и горячий воздух впервые показались им благодатью. Они шли по улице, следом за комендантом лагеря, провожаемые застывшими от изумления глазами Чанги. У коменданта их ожидали 6 полковников, занимавших в лагере наиболее высокие должности. Брав тоже был там. Все они встали и отдали честь. «Вольно прошу вас», — сказал комендант, возвращая приветствие. Потом он повернулся к 3 офицерам, пришедшим вместе с ним. «Садитесь, мы все в долгу перед вами». После недолгого молчания Ларкин спросил. «Все действительно кончилось?» «Да, я только что виделся с генералом». Комендант лагеря обвел взглядом пораженные лица, собираясь с мыслями. «По крайней мере, я думаю, что все кончилось. Йосима присутствовал при разговоре. Я сказал, война окончена. Когда Йосима перевел, генерал просто продолжал смотреть на меня. Я ждал, но он не открывал рта, поэтому я снова сказал, война окончена. Я требую, чтобы вы сложили оружие». Комендант потер рукой свою лысую голову. «Я не знал, что еще говорить. Долгое время генерал все так же молча смотрел на меня. Йосима не произнес ни слова, ни единого слова. Потом генерал заговорил, и Йосима перевел. «Да, война окончена. Вы вернетесь к себе в лагерь. Я приказал моим охранникам повернуться спиной к лагерю и охранять вас от любого, кто попытается силой проникнуть сюда, чтобы причинить вам вред. Теперь они ваши охранники для вашей защиты, до тех пор, пока я не получу дальнейших указаний. Вы по-прежнему отвечаете за дисциплину в лагере». «Я не знал, что ответить, поэтому попросил его удвоить пайки и снабдить нас медикаментами. Он сказал, завтра пайки будут удвоены, вы также получите медикаменты. К сожалению, их у нас немного, но вы отвечаете за дисциплину. Мои охранники будут защищать вас от тех, кто хочет уничтожить вас». «Кто эти люди?» — спросил я. Генерал пожал плечами и сказал, «Ваши враги, разговор окончен». «Черт возьми», — произнес Брав. «Может быть, они хотят, чтобы мы вышли за забор, тогда у них будет повод перестрелять нас всех?» «Мы не можем сейчас выпускать людей», — заявил Смедли Тейлор, хмуря брови. «Начнутся беспорядки. Но что-то предпринять мы должны. Может быть, нам следует потребовать, чтобы они сдали оружие?» Комендант поднял руку. «Я считаю, что все, что мы пока можем сделать, — это ждать. Я думаю, кто-нибудь скоро прибудет сюда. А до тех пор мне представляется наиболее разумным ничего не менять в заведенном распорядке. Ах да, мы получили разрешение отправлять людей на море для купания. 5 человек от каждого барака по кругу». «О, Господи», — произнес он, и слова эти прозвучали как молитва. «Надеюсь, никто не решится на сумасбродство. По-прежнему нет никакой гарантии, что джапы на острове подчинятся приказу о капитуляции. Они даже могут продолжать сражаться. Все, что нам остается, — это надеяться на лучшее и готовиться к худшему». Он замолчал и посмотрел на Ларкина. «Я думаю, радио следует оставить здесь». Он кивнул Смедли Тейлору. «Вы позаботитесь о том, чтобы его постоянно охраняли». «Есть, сэр». «Разумеется», — сказал комендант Ларкину, показывая взглядом, что это относится также и к Маку, и к Питеру Марлоу. «Работать на нем по-прежнему будете вы». «Если вы не возражаете, сэр», — открыл рот Мак, — «пусть этим займется кто-нибудь другой. Я починю приемник, если он забарахлит, но... Ну, я полагаю, вы захотите, чтобы радио оставалось включенным круглые сутки. Мы бы не смогли этого обеспечить, да и... Вообще, ну, мое мнение такое, что теперь, когда его больше не нужно прятать, пусть и другие послушают». «Позаботьтесь об этом, полковник», — распорядился комендант. «Есть, сэр», — ответил Смедли Тейлор. «А теперь я предлагаю обсудить оперативную обстановку». У бунгало коменданта лагеря начала собираться толпа любопытных, среди которых был и Макс. Всем не терпелось узнать, о чем там говорят и что произошло, и почему японцы больше не стерегут радио. Когда Макс уже не мог дольше выносить напряжение, он бегом припустил назад в американский барак. «Эй, ребята!» — удалось ему вытолкнуть из себя, прежде чем дыхание перехватило. «Что, джапы?» — король приготовился прыгнуть в окно и бежать к забору. «Нет, господи!» — с трудом выдавил Макс, задыхаясь, и опять замолчал, не в силах продолжать. «Ну что, черт побери, стряслось?» — раздраженно спросил король. «Джапы убрали охрану от Пита и от радио!» — выпалил Макс, начиная дышать ровнее. «Потом комендант забрал Пита, Ларкина и того шотландца вместе с радио и в свое бунгало. Там как раз сейчас идет крупный разговор. Собрались все старшие полковники, даже Брав там». «А ты не врешь?» — спросил король. «Говорю тебе, я видел все своими глазами. Только я в это тоже не верю». Посреди какого-то неистового молчания король достал сигарету. И тут Текс произнес вслух то, что король уже понял. «Значит, все кончилось. Все по-настоящему кончилось. Вот что это должно означать, если они убрали охранника от радио». Текс обвел взглядом окружавшие его со всех сторон лица. «Ведь правильно?» Макс тяжело опустился на свою койку и вытер пот с лица. «Вот и я думал то же самое. Если они убрали охранника, значит, они тут собираются сдаваться, а не продолжать воевать». Он беспомощно посмотрел на Текса. «Так ведь?» Но Текс сидел с озадаченным лицом, погруженный в собственные мысли. После долгого молчания он бесстрастно произнес. «Кончилось». Король сосредоточенно попыхивал сигаретой. «Я поверю в это только когда сам увижу». И тут, в этой жуткой тишине, он неожиданно для себя почувствовал, как в его душу заползает страх. Дина механически шлепал мухобойкой, калеча мух. Байрон Джонс III рассеянно передвинул на доске слона. Миллер взял его, оставив незащищенным своего ферзя. Макс тупо смотрел на свои ноги. Текс почесывался. «Но я пока что чувствую себя по-старому», — сказал Дина и поднялся. «Надо пойти отлить». Он вышел. «Не знаю, рассмеюсь я сейчас или расплачусь», — проговорил Макс. «У меня такое чувство, будто меня сейчас вырвет». «Чепуха какая-то», — сказал Текс. Но он разговаривал сам с собой и не знал, что произнес это вслух. «Просто какая-то чепуха». «Эй, Макс!» — крикнул король. «Не хочешь сварить кофейку?» Макс по привычке кивнул, вышел и набрал воды в кастрюльку. Вернувшись, он включил плитку и поставил воду греться. Потом направился к своей койке, но вдруг остановился на полдороги, круто повернулся и уставился на короля. «В чем дело, Макс?» — спросил король, испытывая непонятное беспокойство. Но Макс просто смотрел на него. Его губы шевелились судорожно и беззвучно. «Черт возьми, чего ты на меня так уставился?» Внезапно Макс схватил с плитки кастрюльку и запустил ею в окно. «Ты же с ума сошел, идиот!» — взорвался король. «Ты облил меня с головы до ног!» «Подумаешь, беда какая!» — проорал Макс, выкатив глаза. «Мне следовало бы выколотить из тебя эту дурь. Ты что, совсем рехнулся?» «Войне конец! Сам вари свой проклятый кофе!» — взвизгнул Макс. В уголках его рта блеснули хлопья пены. Король вскочил на ноги и надвинулся на Макса. Его лицо пошло пятнами от ярости. «Убирайся отсюда, пока я не раздавил твою рожу, как смородину!» «Попробуй-ка, ты только попробуй, да не забудь, что я сержант! Я тебя под трибунал отдам!» Макс исступленно захохотал, потом хохот сразу перешел в слезы, и Макс, сотрясаясь от рыданий, выбежал из барака, оставив после себя пропитанное ужасом молчание. «Сумасшедший сукин сын!» — пробормотал король. «Согрей воды, Текс, не сочти за труд». Он опустился на кровать в своем углу. Текс стоял в дверях, глядя вслед Максу. Он медленно обернулся. «Я занят», — произнес он после нескольких мгновений мучительной нерешительности. Желудок короля сжался в тугой комок. Он подавил приступ тошноты, сохраняя спокойное лицо. «Ага», — сказал он с мрачной усмешкой. Он до самого дна измерил глубину установившегося в бараке молчания. Достав бумажник, он выбрал банкноту. «Здесь десятка. Закончи со своими делами и не откажи принести воды». Но Текс промолчал в ответ, нервно передернулся и отвернулся. «Тебе все равно не обойтись без жратвы, пока это по-настоящему не кончится», — с отвращением произнес король, потом окинул взглядом барак. «Кто хочет кофе?» «Я бы не отказался от кофе», — вызвался Дино. И вот он не был извиняющимся. Он принес кастрюльку, налил в нее воды и поставил на плитку. Король небрежно уронил 10-долларовую бумажку на стол. Дино посмотрел на нее долгим взглядом. «Нет, спасибо», — хрипло произнес он, качнув головой. «Только кофе». Нетвердым шагом он вернулся на свое место. Глаза короля превратились в горячие угли. Все смущенно отворачивались под их презрительным взглядом. «Ради вас же самих, сукины дети, я надеюсь, что война действительно закончилась», — сказал король. Питер Марлоу вышел от коменданта лагеря и заторопился к бараку американцев. Он механически отвечал на приветствия знакомых, постоянно ощущая на себе взгляд, недоумевающий взгляд многих глаз. «Да», — думал он, — «я и сам не могу в это поверить. Скоро я буду дома. Скоро опять поднимусь в небо. Скоро увижу своего старика. Буду пить с ним, смеяться его шуткам. Увижу всю семью. Господи, это будет странно вновь увидеть их всех. Я жив. Жив. Я уцелел». «Привет, ребята!» Он лучезарно улыбнулся, появляясь на пороге. «Привет, Питер!» — воскликнул Текс, вскакивая на ноги и тепло пожимая ему руку. «Ну, парень, ты даже не представляешь, как мы обрадовались, когда услышали про охранника. Да и ты, наверное, тоже». «О, твои последние слова — настоящий шедевр английской сдержанности в выражении чувств», — сказал Питер Марлоу и весело рассмеялся. Американцы окружили его со всех сторон. Искренняя теплота их приветствий согревала его. «Что там произошло у начальства?» — спросил Дино. Питер пересказал им то, что услышал от коменданта, и их смутная тревога еще больше усилилась. Один только Текс сохранял спокойствие. «Черт, и вовсе нам незачем готовиться к худшему. Война кончилась», — уверенно заявил он. «Она кончилась, это точно», — сердито буркнул Макс, входя в барак. «Привет, Макс, я...» — Питер не договорил. Его потрясло пугающее выражение глаз американца. «С тобой все в порядке?» — встревоженно спросил он. «Конечно, в порядке!» — вспыхнул Макс. Он протолкнулся мимо них и рухнул на свою койку. «Какого черта вы уставились? Неужели человеку нельзя вспылить раз в жизни без того, чтобы вы, сукины дети, пялили на него глаза?» «Остынь», — тихо сказал Текс. «Хвала Создателю! Скоро я выберусь из этой паршивой дыры!» Загорелое лицо Макса посерело, рот кривился и подергивался. «Это касается и вас, вшивые ублюдки!» «Заткнись, Макс». «Иди к черту!» Макс вытер слюну с подбородка. Он сунул руку в карман и вытащил оттуда пачку десятидолларовых банкнот. Потом яростно разорвал их в клочки и подбросил вверх, как конфетти. «Какой дьявол в тебя вселился, Макс?» — спросил Текс. «Никакой не вселился, сукин ты сын! Эти бумажки теперь ни на черта не годны!» «А? Я только что был в магазине, ага! Думал, куплю себе кокос! Но этот проклятый китаец не берет мои деньги! Не берет и все! Говорит, что продал все запасы нашему проклятому коменданту! Под расписку! Английское правительство обещает выплатить малайские доллары! Так что джаповскими бумажками можете подтирать себе задницу! Только на это их еще и можно приспособить!» «Ого!» — скинул брови Текс. «Все сходится. Если китайцы не берут эти деньги, значит, дело действительно в шляпе, а, Питер?» «Еще как в шляпе». Питер Марлоу был согрет их дружелюбием. Даже злобный взгляд Макса не мог разрушить в нем ощущение счастья. «Я не могу выразить, как вы помогли мне, ребята, знаете, этими шутками и вообще...» «Черт», — сказал Дина, — «ты один из нас». Он шутливо ткнул его кулаком. «Для англичанина ты совсем неплохой парень. Тебе стоит перетащить свою задницу в Штаты, когда выберешься отсюда. Мы, может, даже позволим тебе стать американцем», — поддержал Дина Байрон Джонс III. «Эй, ты должен повидать Техас, Питер. Если окажешься в Штатах, обязательно заезжай в главный штат». «Вряд ли это произойдет», — заметил Питер под дружный свист. «Но если окажусь, заеду обязательно». Он посмотрел в угол короля. «А где же наш бесстрашный предводитель?» «Сдох!» — Макс покачнулся, грубо захохотав. «Что?» — воскликнул Питер, неожиданно для самого себя испугавшись. «Он еще жив», — сказал Текс, — «но все равно, что мертв». Питер Марлоу пристально посмотрел на Текса. Потом заметил выражение лиц других американцев. В сердце вдруг прокралось... щемящая грусть. «Вам не кажется, что переход получился немного рисковатым?» «Плевать я хотел на резкость», — Макс сплюнул. «Он мертв. Мы до седьмого пота горбатились на этого сукина сына, и теперь он мертв». Питер Марлоу одним прыжком подскочил к Максу. В глазах его вспыхнула злоба. «Но когда приходилось туго, он давал вам еду, деньги. Он...» «Мы свое отработали!» — взвизгнул Макс. Вены вздулись у него на шее. «Я по горло наслушался дерьма от этого ублюдка!» На глаза ему вдруг попалась офицерская повязка на руке Питера Марлоу. «И от тебя, англичашка паршивый! Хочешь поцеловать мою задницу, как целовал его?» «Заткнись, Макс!» — угрожающе проскрежетал Текс. «Свали в парашу, ковбой хренов!» Макс плюнул в Текса. Плевок длинной ниткой вытянулся на грубом дощатом полу. Лицо Текса побагровело. Он бросился на Макса и ударом наотмашь впечатал его в стену. Макс завалился на бок и упал с кровати. Но тут же вскочил, схватил нож со своей полки и метнулся к Питеру Марлоу. В последний момент Текс сумел перехватить его руку, поэтому нож только царапнул Питера по животу. Дино схватил Макса за горло и швырнул назад на его койку. «Ты рехнулся!» — выдохнул он. Макс, не мигая, смотрел вверх. Его лицо подергивалось, глаза будто приклеились к Питеру Марлоу. Вдруг он испустил звериный вопль и свалился с койки, брыкаясь, как сумасшедший, молотя воздух руками, царапая ногтями пол. Губы судорожно растянулись, обнажив зубы. Питер Марлоу ухватил его за руку, они навалились на Макса и втащили назад на койку. Но и втроем они едва могли удержать его, пока он извивался, вопил, пинался и кусался. «С ним припадок!» — крикнул Текс. «Вырубите его кто-нибудь! Несите веревку!» — яростно заорал Питер Марлоу. Он помогал удерживать Макса, уперев руку ему под подбородок, подальше от скрежещущих зубов. Дина перехватился, высвободил правую руку и изо всей силы ударил Макса в челюсть. Тот потерял сознание. «Господи милостивый!» — обратился он к Питеру Марлоу, тяжело дыша. «Он ведь едва не убил тебя!» «Быстро!» — настойчиво торопил их Питер. «Всуньте ему что-нибудь между зубами, а то он откусит себе свой чертов язык!» Дина нашел кусок деревяшки. Они всунули его Максу в рот и привязали за края, пропустив веревку за затылок. Потом связали ему руки. Управившись с веревкой, Питер Марлоу выдохнул слабее от облегчения. «Спасибо, Текс. Если бы ты не остановил нож, я бы уже получил свое». «Да брось ты, не за что. Я даже не думал, что делаю. Как нам с ним теперь быть?» «Вызовите доктора. С ним просто случился припадок, вот и все. Никакого ножа не было». Питер несколько раз провел рукой по царапине на животе, потом посмотрел на дергавшегося в конвульсиях Макса. «Бедолага». «Слава богу, что ты успел вовремя, Текс», — сказал Дино. «Как подумаю о том, чем это могло кончиться, прямо в пот бросает». Питер Марлоу опять посмотрел в угол короля. Пустая кровать выглядела очень одиноко. Он бессознательно сжал пальцы левой руки, потом согнул ее, наслаждаясь ее силой. «Как она сейчас?» — тихо спросил Текс. Питер Марлоу долго молчал, прежде чем нашел нужные слова. «Она живая, Текс. Живая, не мертвая». Он повернулся и вышел из барака на солнце. Когда он, наконец, разыскал короля, уже начинало темнеть. Король сидел на поваленном стволе кокосовой пальмы на северном огороде, полускрытый высокой яркой зеленью. Он задумчиво смотрел вдаль и не шевельнулся, когда услышал шаги приближавшегося Питера. «Привет, старина!» — радостно проговорил Питер Марлоу, но радость тут же умерла в нем, едва он увидел глаза короля. «Что вам нужно, сэр?» — спросил король оскорбительным тоном. «Я разыскивал тебя, просто хотел тебя повидать». «О, Боже!» — с жалостью подумал он, угадав, что сейчас происходит в душе его друга. «Ну, вы меня повидали, дальше что?» Король повернулся к нему спиной. «Топайте отсюда». «Я твой друг, ты это помнишь?» «У меня нет друзей. Проваливайте». Питер Марлоу присел на корточки рядом и достал из кармана две сигареты Куа. «Закуривай. Я получил их от Сагаты». «Курите их сами, сэр». На какое-то мгновение Питер Марлоу пожалел, что нашел короля. Но он остался. Осторожно прикурив две сигареты, он протянул одну королю. Король даже не двинул рукой, чтобы взять ее. «Ну возьми же, пожалуйста». Король выхватил у него сигарету и раздавил ее. «Катитесь вы к чертям вместе со своей проклятой сигаретой! Вам хочется сидеть здесь, хорошо?» Он встал, собираясь уйти. Питер Марлоу поймал его за руку. «Подожди. Сегодня самый великий день в нашей жизни. Не стоит портить его только потому, что твои товарищи по неволе повели себя необдуманно». «Уберите вашу руку», — процедил король сквозь зубы. «Или я ее сломаю». «Не переживай ты из-за них», — сказал Питер Марлоу, и слова вдруг полились сами собой. «Война окончилась, вот что важно. Она окончилась, и мы выжили. Вспомни, что ты сам вколачивал мне в голову насчет того, чтобы присматривать за номером первым». «Ну так номер первый в полном порядке. Ты победил. Какая разница, что они там говорят?» «Мне на них наплевать. Они тут ни при чем. И на вас мне тоже наплевать». Король вырвал руку. Питер Марлоу беспомощно посмотрел на него. «Я же твой друг, черт подери. Я хочу помочь тебе. Я не нуждаюсь в вашей помощи. Знаю, но я бы хотел, чтобы мы остались друзьями. Послушай», — с трудом начал он, — «скоро ты будешь дома, черта с два!» — оборвал его король. Кровь шумела у него в ушах. «У меня нет дома». Ветер зашелестел листьями. Монотонно поскрипывали сверчки. Вокруг них тучи висели комары. Огни в бараках прочертили на земле резкие тени. Высоко в темном бархате неба плыла луна. «Не переживай, старина», — мягко произнес Питер Марлоу. «Все образуется». Король посмотрел на него, и Питер не спрятал глаза, прочитав во взгляде друга страх. «Образуется ли?» — с мукой в голосе проговорил король. «Непременно». Питер Марлоу нерешительно помолчал. «Ты ведь жалеешь, что все кончилось, правда?» «Оставьте меня в покое! Черт побери, оставьте меня в покое!» — вскрикнул король, отвернулся и сел на ствол пальмы. «Все у тебя будет хорошо», — сказал Питер Марлоу. «И я твой друг. Никогда не забывай об этом. Он протянул левую руку, коснулся плеча короля и почувствовал, как плечо дернулось вперед от его прикосновения. «Спокойной ночи, старина», — тихо произнес он. «Увидимся завтра». И побрел в лагерь, терзаемый болью за друга и собственной беспомощностью. «Завтра», — пообещал он себе, — «завтра я смогу ему помочь». Король шевельнулся на кокосовом стволе, радуясь, что остался один, ужасаясь своему одиночеству. Полковники Смедли Тейлор, Джонс и Селлерс подчищали тарелки. «Великолепно», — говорил Селлерс, слизывая жирный сок с пальцев. Смедли Тейлор обсасывал косточку, хотя она казалась уже вполне чистой. «Джонс, мой мальчик, прими мои поздравления!» — он рыгнул. «Какое прекрасное завершение такого дня! Восхитительно! Совсем как кролик! Немного жилистый и чуть жестковатый, но восхитительное!» «Уже много лет еда не доставляла мне столько удовольствия», — пробурчал Селлерс. «Мясо, пожалуй, слегка жирноватое, но, клянусь создателем, просто изумительное». Он бросил взгляд на Джонса. «А ты можешь раздобыть еще? По паре ножек на каждого не слишком много». «Возможно». Джонс аккуратно подобрал последнее зернышко риса. Его тарелка была сухой и чистой, и он чувствовал себя наевшимся до отвала. «Приобретение оказалось удачным, не так ли? Где ты их раздобыл?» «Мне рассказал о них Блейкли. Их продавал один австралиец». Джонс рыгнул. «Я купил все, что у него оставалось». Он повернул голову к Смедли Тейлору. «Нам повезло, что у вас были отложены деньги». Смедли Тейлор хмыкнул, скривив губы. «Да уж». Он открыл свой бумажник и бросил на стол $360. «Здесь хватит еще на 6 порций. Нет нужды отказывать себе в маленьком удовольствии, а, джентльмены?» Селлерс посмотрел на банкноты. «Если вы все это время прятали столько денег, почему не воспользовались хотя бы частью их раньше?» «В самом деле, почему?» Смедли Тейлор встал и потянулся. «Потому что я берег их для такого дня, как сегодняшний, и довольна об этом», — добавил он. Его тяжелый взгляд уперся в Селлерса. «О, да бросьте вы петушиться, старина, вам ничего не нужно мне рассказывать. Я просто не понимаю, как это вам удалось, вот и все». Джонс улыбнулся. «Должно быть, сработал кто-то из своих. Я слышал, у короля едва сердечный приступ не случился». «Какое отношение имеет король к моим деньгам?» — спросил Смедли Тейлор. «Никакого». Джонс начал пересчитывать купюры на столе. В стопке действительно оказалось $360. Этого хватит на дюжину пар задних ножек Руса Тикус по $30 за пару, ибо стоили они именно столько, а не $60, как полагал Смедли Тейлор. Джонс улыбнулся про себя и подумал, что теперь, когда у полковника завелись деньги, ему вполне по карману платить двойную цену. Джонсу, конечно, было бы интересно узнать, как это Смедли Тейлор сумел подготовить и осуществить такую кражу, но он понимал, что полковник прав, свои секреты надо держать при себе. Взять, к примеру, 3 другие порции Руса Тикус, те, которые он и Блейкли тайком приготовили и съели сегодня днем. Блейкли съел 1, а он 2 оставшихся. Эти 2, вдобавок к той, что он уничтожил только что, и объясняли его ощущение сытости. «Боже», — выдохнул он, потирая живот, — «мне кажется, я не смогу съедать постольку каждый день». «Ты привыкнешь», — сказал Селлерс. «Я по-прежнему голоден. Постарайся завтра раздобыть еще». «Вот славный мальчик». «Как насчет робора другого?» — предложил Смедли Тейлор. «Замечательно», — кивнул Селлерс. «Кого возьмем 4-м?» «Самсона?» Джонс рассмеялся. «Держу пари, он бы здорово расстроился, если бы узнал о мясе. Как вы думаете, сколько времени понадобится нашим ребятам, чтобы высадиться на Сингапуре?» — спросил Селлерс, стараясь не выдавать своей тревоги. Смедли Тейлор взглянул на Джонса. «Несколько дней. Самая большая неделя. При условии, что джапы действительно собираются сдаваться». «Если нам оставят радио, то, наверное, собираются. Надеюсь, что это так. Бог мой, надеюсь, что так». Они посмотрели друг на друга, сразу позабыв о сытном ужине, снедаемые тревогой за будущее. «Не о чем беспокоиться. Все «Все будет в порядке», — произнес Смедли Тейлор уверенным тоном. Но в душе его царило смятение. Он думал о Мейзи, о сыновьях, о дочери и спрашивал себя, живы ли они. Перед самым рассветом над лагерем проревел четырехмоторный самолет. Был это самолет союзников или японский, никто не знал, но при первом же звуке моторов люди Чанги ударились в панику, ожидая, что вот сейчас на них посыплются бомбы, о которых столько говорили. Когда бомбы не упали и рев моторов замер вдали, паника еще больше усилилась. Вдруг они забыли о нас, вдруг они никогда не придут. Юарт пробрался в барак и растолкал Питера Марлоу. «Питер, говорят, самолет сделал круг над аэродромом, и вроде бы из него выпрыгнул человек с парашютом. Ты это видел?» «Нет». «Говорил с кем-нибудь, кто видел?» «Нет, это просто слух». Юарт старался не выдать своего страха. «Я ужасно боюсь, что как только наши ребята войдут в гавань, джапы взбесятся». «Не взбесятся». «Я ходил к бунгало коменданта лагеря. Там теперь работает целая группа парней. Они постоянно повторяют для всех сводки новостей. В последней сводке говорилось, что...» У Юарта на мгновение перехватило горло, потом он продолжил. «Что число жертв в Хиросиме и Нагасаки превысило 300 тысяч. Сообщают, что люди там и сейчас продолжают умирать, как мухи. Эта адская бомба что-то такое делает с воздухом и все еще убивает их. Господи, если бы это случилось с Лондоном, а я отвечал бы за лагерь вроде нашего, я бы перебил в нем всех до единого, честное слово. Богом клянусь, я бы сделал это». Питер Марлоу успокоил его, потом вышел из барака и в светлеющих сумерках направился к воротам. Внутри него все еще жил страх. Он понимал, что Юарт прав. Такая дьявольская бомба — это кого угодно заставит потерять голову. Но в этот миг ему вдруг открылось... великая истина. И он мысленно благословил разум, создавший эти бомбы. Только они спасли Чанги от забвения. «О да», — говорил он себе, — «что бы ни случилось потом из-за этих бомб, я всегда буду благословлять первые две и тех, кто их создал. Только они вернули мне жизнь, когда воистину уже не было никакой надежды». И хотя первые бомбы поглотили множество жизней, сама их невиданная доселе разрушительность спасла бесчисленные сотни тысяч других. Наших, их жизней, клянусь Господом, это святая правда. Отвлекшись от своих мыслей, он обнаружил, что находится у главных ворот. Охранники находились там, как обычно. Они стояли спиной к лагерю, но по-прежнему держали в руках винтовки. Питер Марлоу с любопытством посмотрел на них. Он был уверен, что теперь эти люди, не раздумывая, пойдут на смерть, защищая тех, кого лишь день назад считали своими презренными врагами. «Боже мой», — подумал Питер Марлоу, — «насколько непостижимы бывают люди». Внезапно из белесого рассветного воздуха возникло видение. Какой-то странный человек. Настоящий человек, который имел ширину и толщину. Человек, выглядевший как человек. Белый. Он был одет в странную военную форму зеленого цвета. Его высокие парашютные ботинки были начищены. Бляха на берете горела огнем. На широком ремне висел револьвер. За плечами виднелся аккуратный походный ранец. Человек шагал посередине дороги, звякая металлическими подковами об асфальт, пока не оказался перед караульным помещением. Здесь он, теперь Питер Марлоу мог видеть, что это капитан, здесь капитан остановился и посмотрел на охранников горящими глазами. Потом сказал: «Отдать честь, мерзавцы!» Охранники глупо уставились на него, не понимая. Капитан подошел к ближайшему из них, вырвал винтовку со штыком, злобно воткнул ее в землю и повторил: «Отдать честь, мерзавцы проклятые!» Охранники смятенно таращились на него. Тогда капитан вытащил револьвер и выстрелил один раз в землю им под ноги, а потом снова прокричал: «Отдать мне честь, мерзавцы!» И тут Авата, японский сержант Авата Грозный, нервничая и потея, сделал шаг вперед и поклонился. Вслед за ним поклонились все остальные. «Вот так-то лучше, мерзавцы», — сказал капитан. Затем он отнял у каждого его винтовку, побросав оружие на землю. «Всем вернуться в караульное помещение!» Авата понял движение руки. Он приказал охранникам построиться, потом по его команде они снова поклонились. Капитан стоял и смотрел на них, затем приложил руку к берету. «Отдать честь, мерзавцы проклятые!» — рявкнул он еще раз. Снова все охранники поклонились. «Хорошо», — сказал капитан. «И в следующий раз, когда я скажу «отдать честь», отдавать честь!» Авата и все остальные опять поклонились, а капитан повернулся и подошел к опутанным колючей проволокой рогаткам. Питер Марлоу почувствовал взгляд капитана на себе и на тех, кто стоял рядом. Он испуганно вздрогнул и попятился. В глазах капитана он прочел сначала отвращение, потом сострадание. «Уберите эти чертовы ворота, мерзавцы!» — крикнул капитан охранникам. Авата опять понял его жест. Быстро подбежал с тремя охранниками и оттащил рогатки с дороги. Капитан прошел вперед, а когда они начали задвигать их на место, крикнул «Оставьте их!». Японцы бросили рогатки и поклонились, отдавая честь. Питер Марлоу постарался сосредоточиться. Это было неправильно. От начала до конца неправильно, этого не могло быть. Потом вдруг капитан вырос прямо перед ним. «Hello», — сказал капитан. «Я капитан Форсайт. Кто здесь главный?» Слова прозвучали тихо и очень мягко, но Питер Марлоу видел перед собой лишь капитана, разглядывающего его с головы до ног. «В чем дело? Что во мне не так?» — с отчаянием спрашивал себя Питер. «Что со мной такое, что он так смотрит?» Он испуганно отступил еще на один шаг. «Не нужно меня бояться». Голос капитана был глубок и исполнен сочувствия. «Война окончилась. Меня прислали проследить, чтобы о вас всех позаботились». Капитан сделал шаг вперед, Питер Марлоу отшатнулся, и капитан замер. Медленно, очень медленно, он достал из кармана пачку плеерс. «Добрых английских плеерс! Хотите закурить?» Капитан сделал еще один шаг, и Питер Марлоу в ужасе побежал от него. «Эй, погодите минутку!» — крикнул капитан ему вслед. Потом он подошел к другому человеку, но тот тоже повернулся и бросился бежать, и все остальные убежали тоже. Второй из великих страхов пришел и поселился в Чанги. Страх за себя самого. Нормален ли я? Нормален ли после всех этих лет? Я хочу сказать, все ли у меня в порядке с головой? Все-таки 3,5 года. И, бог мой, вспомни, что говорил Вандерзельт об импотенции. Сработает ли это? Смогу ли я теперь спать с женщиной? Все ли у меня будет в порядке? Я видел ужас в глазах капитана, когда он смотрел на меня. Почему? Что во мне было не так? Как ты думаешь, или мне нужно спросить у него, осмелюсь ли я спросить? Я нормален. Когда король впервые услышал о прибывшем в лагерь офицере, он лежал на своей кровати, погруженный в раздумье. Это правда, он по-прежнему занимает в бараке лучшее место под окном, но теперь у него была та же площадь, что и у всех. 6 футов на 4. Вернувшись в ту ночь с северного огорода, он обнаружил, что его кровать и стулья передвинули, и другие койки стояли теперь на пространстве пола, которое по праву принадлежало ему. Он промолчал тогда, и они тоже промолчали, но он посмотрел на них, и ни один из них не смог поднять на него глаза. Кроме этого, никто не взял и не сохранил его ужин. Его рис просто съели другие. «А-а-а!» — рассеянно протянул Текс в ответ на его вопрос. «Похоже, мы забыли про тебя. Лучше тебе в другой раз самому быть на месте. Каждый сам отвечает за свою жратву. Поэтому он приготовил одну из своих куриц. Он ощипал ее, поджарил и съел. Съел половину, оставив вторую на завтрак. Теперь у него оставалось только две курицы. Остальные пошли на стол за эти последние дни. И он всегда делил их с теми, кто выполнял для него работу. Вчера он попытался скупить лагерный магазин, но огромная пачка денег, которую ему принесла продажа алмаза, не стоила теперь ни гроша. В его бумажнике еще лежали 11 американских долларов, и это была сильная валюта. Но он понимал, холодея от страха, что не может вечно существовать на 11 долларов и две курицы. Он мало спал предыдущей ночью, но к раннему утру, когда густой черный воздух за окном засерел и поблек, он взял себя в руки и сказал себе, что все это слабость, глупость, и не таким должен быть король. И не имело никакого значения, что когда он накануне шел по лагерю, люди смотрели сквозь него, Брандт, Праути, Сэмпсон и все остальные проходили мимо и не отвечали на его приветствие. И так было со всеми. Тинкербелл, Тимсон, полицейские, те, кто снабжал его информацией или работал на него, люди, которым он помогал, для которых продавал, кому давал пищу, деньги или сигареты, просто знакомые. Все они смотрели на него так, словно он перестал существовать. Там, где раньше за ним всегда следили чьи-то глаза, где ненависть окружала его со всех сторон, теперь была пустота. Ни глаз, ни ненависти, ни даже узнавания. Он чувствовал ледяной замогильный холод, бродя по лагерю, как привидение, возвращаясь домой, как привидение, ложась в постель, как привидение. Пустота. Сейчас он слушал, как Текс взахлеб пересказывал всему бараку невероятную новость о прибытии капитана и чувствовал, как новый страх начинает исподволь глодать их. «Ну и что такого?» — произнес он. «Из-за чего, черт возьми, вы все так притихли? Прибыл парень с той стороны только и всего». Ему никто не ответил. Король поднялся, злясь на это молчание, ненавидя его. Он надел свою лучшую рубашку, чистые брюки и вытер пыль с начищенных ботинок. Лихо заломив фуражку, он прошел по бараку и на секунду остановился в дверях. «Устрою-ка я себе сегодня еще одну жареху», — сказал он, не обращаясь ни к кому в отдельности. Скользнув взглядом по их лицам, он увидел в них голод и прочел в глазах каждого плохо скрытую надежду. У него опять потеплело на сердце. Он вновь почувствовал себя нормально и внимательно посмотрел на них, выбирая счастливчика. «Ты сегодня занят, Дино?» — спросил он после долгой паузы. «Нет, нет». «Мою постель надо заправить и постирать кое-что». «Ты хочешь, чтобы я этим занялся?» — смущенно спросил Дина. «А ты сам хочешь?» Дина чертыхнулся себе под нос, но воспоминание об аромате вчерашней курицы сломило его волю. «Конечно», — сказал он. «Спасибо, дружище», — с отвращением бросил король, забавлявшийся открытой борьбой Дина со своей совестью. Он повернулся и начал спускаться по ступеням. «Какую из куриц для тебя зарезать?» — крикнул Дина ему вслед. Король не остановился. «Я подумаю об этом», — сказал он. «Ты пока займись кроватью и стиркой». Он зашагал под палящим солнцем вдоль тюремной стены. Дина прислонился к косяку, провожая короля взглядом, пока тот не скрылся за углом. «Сукин сын!» «Топай за бельишком», — с ухмылкой сказал Текс. «Отвали, я хочу есть». «Он подписал тебя в прачке без всякого цыпленка». «Он сегодня съест одного», — упрямо проговорил Дина. «И я помогу ему с ним управиться. Он еще ни разу не съедал курицу, не поделившись с тем, кто работал на него в этот день». «А вчера вечером?» «Черт, да от него вчера прикуривать можно было, мы ведь его потеснили». Дина думал об английском капитане, о доме, о своей девушке, и спрашивал себя, ждет ли она его или вышла замуж. Конечно, она замужем, мрачно убеждал он себя, и никто меня там не ждет. Как, черт возьми, я раздобуду работу? То было раньше, говорил между тем Байрон Джонс III. Готов поспорить, этот сукин сын зажарит ее и слопает прямо у нас перед носом. Но мысли его были о доме. Я скорее сдохну, чем останусь там хоть на один день. Надо мне обзавестись собственной квартирой. Да, дьявольщина, вот так откуда возьмутся деньги? «Ну а что, если и сожрет?» — спросил Текс. «Нам тут осталось торчать дня два, может, три. Потом домой, в Техас», — думал он. «Интересно, смогу я получить назад свою работу? И где, черт побери, я буду жить? Как раздобыть деньжат? Все ли у меня будет нормально, когда я найду себе девчонку?» «Так что там насчет этого английского офицера, Текс? Думаешь, нам следует поговорить с ним?» «Ага, непременно. Только, черт, если сегодня, то попозже. Или завтра. Нужно к этому привыкнуть». Текс подавил нервную дрожь. Когда он посмотрел на меня, это было словно он смотрел на ярмарочного пожирателя змей. «Матерь Божья, чего он во мне нашел такого странного? С виду я как будто нормальный, а?» Они все внимательно посмотрели на Текса, стараясь увидеть то, что увидел офицер. Но видели перед собой только Текса. Того Текса, которого знали уже 3,5 года. «По мне ты выглядишь нормально», — сказал наконец Дино. «Уж если кто и пугало, так это он. Черт, я бы раньше концы отдал, чем решился в одиночку выпрыгнуть с парашютом над Сингапуром. Только не сейчас, пока эти вонючие джапы все еще здесь. Нет, сэр, он и есть настоящее пугало». Король уверенно шагал вдоль тюремной стены. «Безмозглый сукин сын», — ругал он себя. «Какого черта ты разнюнился? Все прекрасно в этом мире». «Конечно. И ты по-прежнему король. Ты по-прежнему единственный из них, кто знает, как приспособиться к новой жизни». Он заломил фуражку еще круче и усмехнулся про себя, вспомнив Дина. «Да уж, этот ублюдок сейчас клянет меня, на чем свет стоит, и все гадает, получит он свой кусок курицы или нет, понимая, что я заставил его работать, так ничего толком и не пообещав. Ну и черт с ним. Пусть подергается», — радостно думал король. Пересек тропинку между двумя бараками. Вокруг собрались люди. Их лица были обращены на север. Смотрели в сторону ворот, молчаливые и неподвижные. Он обогнул еще один барак и увидел офицера, который стоял в центре широкого пустого круга, спиной к нему, и озадаченно озирался по сторонам. Наконец, приняв какое-то решение, офицер направился к одной из окружавших его групп, и король злорадно рассмеялся, увидев, как они отступили, готовые спасаться бегством. «Идиоты!» — цинично подумал он. «Полные идиоты! Чего тут бояться? Этот парень всего-навсего капитан. Да, без помощи ему не обойтись, уж это точно. Вот только чтоб мне провалиться, если я понимаю, чего он-то боится». Он ускорил шаг, ступая при этом легко и неслышно. «Доброе утро, сэр», — четко произнес он, беря под козырек. Капитан Форсайт, вздрогнув, круто повернулся. «О, привет!» — он со вздохом облегчения приложил руку к берету. «Слава богу, хоть один здесь нашелся нормальный». В следующую секунду смысл собственных слов дошел до него. «О, простите, я не хотел». «Да ладно, что там?» — добродушно махнул рукой король. «Это помойка кого угодно заставит забыть о приличиях. Господи, да чего же мы рады вас видеть! Добро пожаловать в Чанги!» Форсайт улыбнулся. Он был гораздо ниже короля, но и массивнее, танк, а не человек. «Благодарю вас. Я капитан Форсайт. Меня прислали позаботиться о лагере до прибытия флота». «А когда он прибудет?» «Через 6 дней». «А побыстрее они не могут?» «Ну, надо думать, такие вещи требуют времени». Форсайт кивнул головой в сторону бараков. «Что с ними со всеми творится? Я чувствую себя как прокаженный». Король пожал плечами. «Наверное, у них просто шок. Все еще не верят своим глазам. Ну, знаете, как это бывает с некоторыми? Ведь времени прошло так много». «Да, это верно», — медленно произнес Форсайт. «Это, конечно, дурь, что они вас так боятся». Король снова пожал плечами. «Но, с другой стороны, это их жизнь и их личное дело». «Вы американец?» «Точно. Нас здесь 25 человек. Офицеры и рядовые. Капитан Брафф у нас за старшего. Его сбили, когда он пролетал над горбом в 43-м. Может, вы хотите увидеться с ним?» «Конечно». Форсайт смертельно устал. Он получил это задание 4 дня назад в Бирме. Томительное ожидание, перелет, прыжок с парашютом, долгая прогулка до караульного помещения и мучительная тревога по поводу того, что он там встретит, как поведут себя японцы и как, черт возьми, он вообще собирается выполнять полученный приказ. Все это отняло у него сон и явь кошмарными видениями. «Что ж, старина, ты сам напросился на это задание. Ты его получил, и вот ты здесь. По крайней мере, первое испытание у главных ворот ты прошел успешно». «Чертов идиот!» — сокрушался он про себя. «Ты так перепугался, что на большее, чем повторять, как заведенный, отдать честь мерзавца тебя не хватило». С того места, где он стоял, Форсайт видел тесные группки людей, напряженно следящих за ним из тени бараков, из оконных и дверных проемов. Все они молчали. Он видел рассекающую лагерь улицу, а за ней ряды выгребных ям на склоне. Взгляд его упал на белесые язвы бараков, и в ноздри ударил тяжелый запах пота, плесени и мочи. Зомби были повсюду. Зомби в лохмотьях, зомби в набедренных повязках, зомби в саронгах, кожа и кости. «Вы себя нормально чувствуете?» — заботливо спросил король. «Что-то вид у вас неважный». «Со мной все в порядке. Кто эти бедняги?» «Просто обычные заключенные», — пояснил король. «Офицеры». «Что?» «Ну, конечно, а что с ними такое?» «Вы хотите сказать, что все эти люди — офицеры?» «Именно. Все эти бараки — офицерские бараки. Вон те ряды бунгало, видите? Там живут те, что рангом повыше, майоры и полковники. В бараках к югу от тюрьмы с 1000 австралийцев и англичан, быстро поправился он. Внутри тюрьмы 7000-8000 англичан и австралийцев, все рядовые. И все они как эти?» «Сэр?» «Они все так же выглядят, все так же одеты?» «Конечно», — король рассмеялся. «Пожалуй, они и в самом деле похожи на толпу полудурков. До сегодняшнего дня я просто не замечал этого». Тут он увидел, что Форсайт пристально разглядывает его, нахмурив брови. Улыбка исчезла с его лица. «В чем дело?» — спросил он. Вокруг и позади них стояли люди, среди которых был и Питер Марлоу. Все они внимательно наблюдали за ними, но держались на расстоянии. Каждый спрашивал себя, не сон ли это? Действительно ли его глаза видят человека, который похож на настоящего человека, ходит по лагерю с револьвером у пояса, разговаривает с королем? «Почему же вы так отличаетесь от них?» — холодно спросил Форсайт. «Сэр?» «Почему вы одеты нормально, а они все в лохмотьях?» Улыбка вернулась к королю. «Я слежу за своей одеждой, а они, наверное, нет». «Вы выглядите вполне здоровым». «Не таким здоровым, как хотелось бы, но, пожалуй, я в хорошей форме. Хотите, я покажу вам лагерь? Я, как услышал о вас, сразу подумал, что вам понадобится помощь. Я мог бы собрать ребят, сколотить фуражную команду. Запасов, заслуживающих внимания, в лагере нет, но в гараже стоит грузовик. Мы могли бы съездить в Сингапур и раздобыть там...» «Как это получается, что вы здесь, судя по всему, один такой?» — прервал его Форсайт. Слова вылетали из его рта, как пули. «А?» Форсайт ткнул коротким толстым пальцем в сторону лагеря. «Я вижу перед собой 2 или 3 сотни человек, и из них полностью одеты вы один. Я не вижу здесь ни одного, кто не был бы худ, как бамбуковый шест. А вы?» — он повернулся и в упор посмотрел на короля. «Вы в хорошей форме». «Я точно такой же заключенный, как и они. Просто я работал головой и вертелся, и мне везло. В преисподней вроде этой не существует такой вещи, как везение». «Еще как существует», — возразил король. «И нет ничего плохого в том, чтобы следить за своей одеждой, чтобы держать себя в форме, насколько это возможно. Человек должен заботиться о номере первом. Чего тут плохого?» «Ничего совершенно», — ответил Форсайт, «при условии, что он делает это не за чужой счет». Затем он рявкнул. «Где мне найти коменданта лагеря?» «Вон там», — король показал рукой, «первый ряд бунгало. Не знаю, что это на вас нашло. Я думал, что смогу вам помочь. Думал, вам понадобится человек, который может ввести вас в курс». «Мне не нужна ваша помощь, капрал. Ваше имя?» Король уже жалел, что специально пришел сюда, потратил время. «Дьявольщина!» — в ярости думал он. «Вот что выходит, когда решишь помочь людям». «Король, сэр! Вы свободны, капрал. Я вас запомню. Я обязательно побеспокоюсь о том, чтобы при первой же возможности увидеться с капитаном Брафом». «Какого черта вы хотите этим сказать?» «Я хочу сказать, что вы кажетесь мне в высшей степени подозрительным», — резко проговорил Форсайт. «Я хочу выяснить, почему вы не похудели, как остальные. Чтобы сохранять форму в таком месте, нужны деньги, а способов заработать их здесь очень немного. Например, служить у японцев осведомителем или спекулировать лекарствами и едой». «Будь я проклят, если стану выслушивать, вы свободны, капрал. Но не забывайте, я обязательно разберусь с вами». Королю пришлось сделать над собой огромное усилие, чтобы не броситься на капитана с кулаками. «Вы свободны», — повторил Форсайт. Потом зло добавил: «Убирайтесь с моих глаз». Король отдал честь, повернулся и зашагал прочь. Глаза его застилала кровавая пелена. «Привет», — сказал Питер Марлоу, перехватывая его по дороге. «Господи, мне бы твое самообладание». Пелена спала, взгляд короля очистился, и он проскрежетал: «Здравствуйте, сэр». Потом отдал честь и собрался двинуться дальше. «Бух мой, Раджа, что, черт возьми, с тобой происходит?» «Ничего, просто нет настроения разговаривать». «Почему? Если я чем-то обидел тебя или надоел тебе, скажи мне, пожалуйста». «Ты тут ни при чем». Король заставил себя улыбнуться, но внутри задыхался от крика. «Боже милостивый, что? Что я сделал такого ужасного? Я кормил этих ублюдков, помогал им, а теперь они смотрят на меня так, словно меня здесь просто нет». Он оглянулся на Форсайта и успел заметить, как тот прошел между бараками и исчез. «А он, — мучаясь, подумал король, — он считает меня проклятым стукачом». «Что он говорит?» — спросил его Питер Марлоу. «Ничего. Он... Мне нужно сделать кое-что для него». «Я твой друг. Позволь мне помочь. Доверься мне. Разве тебе недостаточно того, что я здесь?» Но король хотел лишь одного — спрятаться. Форсайт и все остальные отняли у него лицо. Он чувствовал, что погиб безвозвратно. Лишившись лица, он был парализован ужасом. «Увидимся как-нибудь», — пробормотал он, отдал честь и заторопился прочь. «Господи, Господи!» — рыдая, взывала его душа. «Верни мне мое лицо! Пожалуйста, верни мне мое лицо!» На следующий день над лагерем прогудел еще один самолет. Из его брюха вниз посыпались ящики с провизией. Некоторые из них упали внутри лагеря. Те, что упали за забором, никто не разыскивал. Никто не рисковал выходить за пределы Чанги. Все это еще могло оказаться вражеской уловкой. Мухи роились тучами, несколько человек умерло. Еще день прошел. Потом самолеты стали кружить над аэродромом. Через ворота в лагерь вошел полковник. С ним прибыли врачи и санитары. Они привезли с собой медикаменты. Другие самолеты кружили и садились на полосу. Как-то вдруг по лагерю с ревом начали разъезжать джипы. Появились какие-то огромные люди с сигарами в зубах и 4 доктора. Все они были американцами. Они ворвались в лагерь, искололи американских военнопленных иголками, влили в них целые галлоны свежего апельсинового сока, завалили едой, сигаретами, тискали и обнимали их, своих ребят, своих героев. Потом помогли им сесть в джипы и отвезли к воротам Чанги, где их ждал грузовик. Питер Марлоу наблюдал за всем этим пораженный. «Но ведь они же не герои», — озадаченно думал он, — «как и мы. Мы проиграли. Мы проиграли войну. Нашу войну. Разве не так? Мы не герои. Не герои». Сквозь туман, застилавший его сознание, он видел короля, своего друга. Целыми днями он искал возможности поговорить с ним, но всякий раз, когда ему удавалось разыскать короля, тот откладывал разговор. «Потом», — неизменно говорил он, Сейчас мне некогда. После прибытия новых американцев времени так и не нашлось. Поэтому Питер Марлоу стоял теперь у ворот вместе со многими другими, смотрел, как американцы готовятся к отъезду, и ждал, чтобы в последний раз попрощаться со своим другом. Терпеливо ждал, чтобы поблагодарить его за спасенную руку и за тот смех, который они делили вместе. Среди провожающих был и Грей. Форсайт устало стоял около грузовика. Он протянул список старшему американскому офицеру. «Оригинал оставьте у себя, сэр. Ваши люди перечислены здесь по старшинству с указанием звания, рода войск и личного номера». «Спасибо», — ответил майор, приземистый десантник с квадратной челюстью. Он подписал бумаги и вернул Форсайту остальные 5 экземпляров. «Когда ваши прибывают в полном составе?» «Через пару дней». Майор огляделся и его передернуло. «Похоже, вам не помешали бы лишние руки. У вас, случайно, не осталось медикаментов?» «Конечно, осталось. У нас тут целая птаха, набитая этим добром. Слушайте-ка, вот что. Как только я отправлю наших ребят, я перевезу все это сюда на своих джипах и оставлю вам дока и 2 санитаров, пока не прибудут ваши». «Спасибо». Форсайт провел рукой по лицу, прогоняя усталость. «Они нам пригодятся. Я дам вам расписку за лекарства. Наше командование здесь распознает мою подпись». «К чертям бумаги! Вам нужны медикаменты, вы их получите. Для этого они сюда и доставлены». Он отвернулся. «Ладно, сержант, давайте их всех в грузовик». Он подошел к одному из джипов и стал смотреть, как санитары закрепляют носилки. «Что скажете, док?» «До штатов он дотянет». Доктор поднял глаза от безжизненного тела, плотно укутанного в смирительную рубашку. «Но на этом, пожалуй, и все. Рассудок к нему уже не вернется». «От черт», — устало проговорил майор и поставил в списке крестик напротив фамилии Макса. «Как-то несправедливо получается». Он понизил голос. «А что насчет остальных?» «Хорошего ничего не скажу. У большинства абстинентный синдром, тревога за будущее. Только один из них где-то наполовину в приличной форме физически». «Дьявол, меня забери, если я понимаю, как они тут вообще выжили. Вы были в тюрьме?» «Конечно. Просто зашел взглянуть на минутку. Этого было достаточно». Питер Марлоу подавленно следил за происходящим. Он сознавал, что его щемящая тоска объясняется не только отъездом друга. Было что-то еще помимо этого. Он грустил, потому что уезжали американцы. Он почему-то чувствовал, что его место среди них. И это было совсем неправильно, потому что они были иностранцами. И все-таки он помнил, что, находясь среди них, он никогда не чувствовал себя иностранцем. «Что это? Зависть?» — спрашивал он себя. «Или ревность?» «Нет, не думаю. Не знаю почему, но у меня такое ощущение, будто они едут домой, а меня бросают здесь». Он подошел немного ближе к грузовику, когда услышал слова команды и увидел, как они начинают забираться в кузов. Брав, Текс, Дино, Байрон Джонс III и все остальные в новом с иголочки обмундировании выглядели нереально. Они разговаривали, кричали и смеялись. Все, кроме короля. Он стоял чуть сбоку. Один. Питер Марлоу был рад, что его друг снова оказался среди своих, и он помолился про себя, чтобы у короля все было хорошо, когда он отправится в путь. «Забирайтесь в машину, ребята! Следующая остановка — Штаты!» Грей не заметил, что стоит рядом с Питером Марлоу. «Говорят, — произнес он, глядя на грузовик, — что для них приготовили самолет, который доставит их прямо в Америку. Специальный самолет. Неужели это возможно? Всего лишь горстка рядовых и несколько младших офицеров». Питер Марлоу до этого тоже не замечал Грея. Он пристально посмотрел на него, презирая всей душой. «Если разобраться, Грей, вы такой ужасный сноб!» Голова Грея дернулась в его сторону. «А, это вы?» «Да», — Питер Марлоу кивнул на грузовик. «Они считают, что один человек стоит другого. Поэтому они и получили самолет целиком в свое распоряжение. И если вдуматься, это здорово. Только не говорите мне, что высшие классы осознали, наконец...» «О, заткнитесь, Грей». Питер Марлоу отошел, чувствуя, как в нем поднимается желчь. Рядом с грузовиком стоял сержант, огромный человек с большим количеством нашивок на рукаве и незажженной сигарой во рту. «Давайте, садитесь в машину», — терпеливо повторял он. Король остался последним. «Ради бога, залезай в кузов», — проворчал сержант. Король не шелохнулся. Тогда, потеряв терпение, сержант отшвырнул сигары в сторону и, ткнув пальцем в воздух, проорал. «Вы, капрал, грузите свою чертову задницу в машину!» Король вышел из транса. «Слушаюсь, сержант. Виноват, сержант». Он покорно забрался в кузов и остался стоять у заднего борта, тогда как все остальные сели. Вокруг него люди возбужденно переговаривались друг с другом, но не с ним. Его словно никто не замечал. Он ухватился за борт, когда грузовик с ревом ожил и тронулся, подняв в воздух пыль Чанги. Питер Марлоу в отчаянии выбежал вперед и взметнул руку, прощаясь с другом. Но король не оглянулся. Он никогда не оглядывался назад. Вдруг, стоя там, у ворот Чанги, Питер Марлоу ощутил в себе глубокое одиночество. «Да, на это стоило посмотреть», — услышал он ликующий голос Грея. Питер Марлоу повернулся к нему. «Уходите отсюда, пока я не сделал с вами чего-нибудь». Приятно было видеть, что он уехал вот так. «Вы, капрал, грузите свою чертову задницу в машину!» Глаза Грея злобно посверкивали. «Подонком он был, как подонок и уехал!» Но Питер Марлоу помнил короля только таким, каким тот был на самом деле. Капрал, который смиренно пробормотал «слушаюсь, сержант», не был королем. Только не королем. В кузове грузовика уехал другой человек, плод, вырванный из утробы Чанги, где лагерь так долго выкармливал его. «Под делом ему, ворюги», — смакуя каждое слово, добавил Грей. Питер Марлоу сжал свой здоровенный левый кулак. «Я уже предупреждал тебя в последний раз». В следующий миг его кулак врезался в лицо Грея. Тот отлетел назад, но устоял на ногах и тут же бросился на Питера Марлоу. Они сцепились, осыпая друг друга ударами. Внезапно рядом с ними вырос Форсайт. «Прекратите!» — приказал он. «Из-за чего драка, черт побери?» «Не из-за чего», — ответил ему Питер Марлоу. «Отпустите меня!» — вскипел Грей, вырывая у капитана свою руку. «Убирайтесь с дороги!» «Еще одна выходка со стороны любого из вас, и я посажу вас под домашний арест». Форсайт с отвращением заметил, что один был капитаном, а другой — капитаном авиации. «Стыдитесь! Устроили потасовку, как обыкновенные солдаты. Давайте оба убирайтесь отсюда. Черт побери, война окончена!» «Так ли?» Грей бросил один единственный взгляд на Марлоу и зашагал в сторону бараков. «Что произошло между вами?» — спросил Форсайт. Питер Марлоу, не мигая, смотрел вдаль. Грузовика уже не было видно. «Вы не поймете», — сказал он и отвернулся. Форсайт смотрел ему вслед, пока он не пропал из вида. «Ты можешь повторить это хоть миллион раз», — измученно подумал он. «Я ничего не понимаю там, где речь идет о любом из вас». Он опять обернулся к воротам Чанги. Здесь, как всегда, стояли группки людей, молча смотревшие за колючую проволоку. Ворота, как всегда, охранялись. Но теперь охранники были офицеры, а не японцы и корейцы. Этих он отослал в самый первый день, когда прибыл сюда и поставил офицеров охранять лагерь и следить, чтобы люди не разбегались. Но эта предосторожность оказалась излишней, поскольку ни один человек ни разу не попытался выйти за забор. «Я не понимаю», — устало говорил себе Форсайт. «Это лишено смысла. Все здесь лишено смысла». И только сейчас он вдруг вспомнил, что так и не доложил никому о подозрительном американце, том Капрале. На него сразу свалилось столько забот, что этот человек полностью вылетел у него из памяти. «Чертов я идиот. Теперь уже слишком поздно». Потом он вспомнил, что американский майор обещал вернуться. «Хорошо», — подумал он, — «я все расскажу ему, он с ним разберется». Двумя днями позже прибыли еще американцы и настоящий американский генерал. Его, как пчелы матку, окружали фотографы, репортеры, адъютанты. Генерала проводили к коменданту лагеря. Туда же вызвали Питера Марлоу, Мака и Ларкина. Генерал поднес к уху наушник их радио и притворился, что слушает. «Замрите так, генерал! Еще разочек, генерал!» Питера Марлоу вытолкнули вперед и сказали, чтобы он нагнулся над радио, словно объясняя генералу его устройство. «Нет, не так. Повернитесь к нам лицом. Ага, вот сюда, на свет. Сэм, чтобы были видны ребра. Да, вот так, отлично». В ту ночь третий, последний и самый большой из великих страхов стал владыкой Чанги. Страх перед завтрашним днем. Весь лагерь знал, теперь уже точно, что война закончилась. Настало время думать о будущем. О будущем за пределами Чанги. Будущее пришло к ним и стало настоящим. Здесь и сейчас. И люди Чанги ушли в себя. Больше им некуда было уходить, негде прятаться. Только внутри себя. А там внутри жил ужас. Флот союзников прибыл в Сингапур. Все больше чужих лиц стекалось в Чанги. Тогда-то и начались вопросы. Имя, звание, личный номер, часть. Где вы воевали? Кто умер? Кто был убит? Как насчет зверств? Сколько раз вас избивали? Сколько человек на ваших глазах закололи штыками? Ни одного? Невозможно. Подумайте, старина. Пошевелите мозгами, вспомните. Сколько человек умерло? На пароходе? 3, 4, 5. Почему? Кто там был? Кто уцелел из вашей части? 10 человек? Из целого полка? Хорошо, это уже лучше, так. А теперь, как погибли остальные? Да, детали. А, вы видели, как их добили штыками? Перевал Три Пагоды. А, железная дорога, да. Об этом мы знаем. Что вы можете добавить? Сколько еды вы получали? Анестетики? О, извините, конечно, я забыл. Холера? Да, я знаю все о лагере номер 3. Как насчет 14-го? Того, что на границе между Бирмой и Сиамом. Там тоже люди умирали тысячами, не так ли? Вместе с вопросами чужаки привезли мнение. Люди Чанги слышали их, когда те украдкой перешептывались друг с другом. Ты видел вон того человека? Боже, это невозможно, он разгуливает голый у всех на глазах. Ты лучше туда посмотри, вон, видишь, он присел прямо у всех на виду, и, боже милостивый, он не пользуется бумагой, только водой и руками. Господи, они все так делают. Посмотри на эту кровать. Какая мерзость, черт возьми, да она просто кишит клопами. Да чего же опустились эти бедные свиньи, хуже животных. Им всем место в сумасшедшем доме. Конечно, этот жапы сделали с ними все это, но все равно безопаснее держать их под замком. Они, похоже, уже не понимают, что правильно, а что нет. Ты погляди только, как они обжираются этой мерзостью. Господи, мы даем им хлеб, картофель... Но им нужен только рис. Ладно, пора мне возвращаться на корабль. Жду не дождусь, когда смогу привести сюда своих ребят. Один шанс в жизни, больше такого нигде не увидишь. Боже, эти медсестры крупно рискуют, расхаживая вот так по лагерю. Ерунда, им ничего не грозит. Я видел, тут полно девчонок, которые специально приезжали посмотреть. Черт возьми, а вон та даже очень ничего. Посмотри, как эти военнопленные смотрят на них. Просто отвратительно. Вместе с вопросами и мнениями чужаки привезли ответы. «А, капитан авиации Марлоу. Да, мы получили из Адмиралтейства ответ на ваш запрос. Капитан первого ранга Марлоу, боюсь, ваш отец умер. Погиб при конвоировании транспорта в Мурманск 10 сентября 1943-го. Сожалею. Следующий. Капитан Спенс. Да, у нас для вас много почты. Можете забрать ее в караульном помещении. Ах, да, ваша... Ваша жена и ребенок погибли в Лондоне во время воздушного налета. В январе этого года, сожалею. Фау-2. Ужасно. Следующий. Подполковник Джонс. Да, сэр. Вы отбываете завтра с первой партии. Мы отправляем всех старших офицеров. Бум-вояж. Следующий. Майор Маккой. Ах да, вы справлялись о жене и сыне. Так, секундочку. Они находились на борту императрицы Шропширской, не так ли? Корабль отплыл из Сингапура 9 февраля 1942 года. Сожалею, мы не имеем о нем известий, кроме того, что, по нашим данным, он затонул где-то у берегов Борнео. Ходят слухи, что были спасшиеся, но были ли на самом деле и где они могли бы находиться сейчас, никто не знает. Вам нужно запастись терпением. Мы слышали, что там полно лагерей для военнопленных. На Целебесе, Борнео. Вам нужно запастись терпением. Следующий. А, полковник Смедли Тейлор. Сожалею, сэр, плохие новости. Ваша супруга погибла во время воздушного налета 2 года назад. Ваш младший сын, кавалер Креста Виктории, майор авиации Пьер Смедли Тейлор, погиб в небе Германии в 44-м. Ваш сын Джон в настоящее время находится в Берлине с оккупационными войсками. Вот его адрес. Звание — подполковник. Следующий. Полковник Ларкин. О, австралийцами занимается кто-то другой. Следующий. Капитан Грей. А, да, тут возникли сложности. Видите ли, ваше имя оказалось в списке погибших в 42-м. Боюсь, что ваша жена повторно вышла замуж. Она... вот ее новый адрес. Не знаю, сэр. Вам придется обратиться в главное юридическое управление. Боюсь, что эти вопросы вне моей компетенции. Следующий. Капитан Юарт. Ах да, малайский полк, да. Счастлив сообщить вам, что ваша жена и трое детей живы и здоровы. Они находятся в лагере Часонг в Сингапуре. Да, мы отвезем вас туда сегодня днем. Прошу прощения. Ну, я не знаю, в сводке указано трое, а не двое детей. Может быть, это ошибка? Следующий. Теперь все больше людей из лагеря выезжали купаться на море. Но внешний мир по-прежнему страшил, и каждый, кто отправлялся туда, был рад вернуться обратно. Шон поехал с очередной партией. Он спустился к берегу вместе со всеми, держа в руке узелок. На берегу Шон отвернулся, и остальные, большинство из них, принялись издеваться над извращенцем, который не желал раздеваться при всех, как это делали они, нормальные люди. «Маргаритка! Педик! Гнилая фея! Гома!» Шон побрел по пляжу прочь от насмешек и вскоре отыскал уединенное место. Он быстро выскользнул из шорт и рубашки и надел праздничный саронг, подбитый ватой лифчик, пояс, чулки, причесал волосы и начал накрашивать глаза, губы, лицо. Тщательно, очень тщательно. А потом с песка встала девушка, уверенная в себе и очень счастливая. Она надела туфли на высоком каблуке и вошла в море. И море приняло ее и сделало сон ее легким, и с течением дней растворило в себе одежду и тело. На пороге барака Питера Марлоу стоял майор. Его рубашка на груди не гнулась от наградных планок, и он казался очень молодым. Он крутил головой, разглядывая эти злые пародии на настоящих людей, которые лежали на койках, переодевались, курили или собирались в душ. Его глаза остановились на Питере Марлоу. «Ну, какого черта уставился, твою мать?» — взъярился Питер. «Не сметь так со мной разговаривать! Я майор, а мне плевать! Будь ты хоть Иисус Христос! Убирайся отсюда! Проваливай!» «Встать смирно! Я вас под трибунал отдам!» — рявкнул майор, выкатив глаза и обливаясь потом. «Лучше постыдились бы! Стоите тут в юбке!» «Это саронг! Это юбка! Вы стоите в юбке, полуголой. Вы, военнопленные, думаете, вам все сойдет с рук, но благодарение Богу это не так. А сейчас я научу вас уважать...» Питер Марлоу схватил свой насаженный на руку штык, бросился к двери и сунул нож майору в лицо. «Убирайся отсюда, или, клянусь Христом, я перережу твою вонючую глотку!» Майор испарился. «Легче, Питер», — пробормотал Фил. «Из-за тебя у нас у всех будут неприятности». «Почему он пялился на нас? Почему?» «Черт подери, я хочу знать, почему!» — кричал Питер. Ему никто не ответил. В барак вошел врач. Врач с красным крестом на рукаве. Он торопился, хотя старался делать вид, что не торопится. Войдя, он улыбнулся Питеру Марлоу. «Не обращайте на него внимания», — сказал он, кивнув головой на майора, который удалялся скорым шагом. «Какого черта вы все так смотрите на нас?» Выкурите сигарету и успокойтесь». Доктор казался Питеру как будто славным и как будто спокойным, но он был чужаком, и доверять ему было нельзя. «Выкурить сигарету и успокоиться! Только это от вас, сукиных детей, можно услышать!» — бушевал Питер Марлоу. «Я спросил, почему вы так смотрите на нас?» Доктор сам закурил сигарету, присел на одну из коек и тут же пожалел об этом, потому что знал, все койки были заразны. Но он хотел помочь. «Я постараюсь объяснить вам», — тихо произнес он. «Вы все вынесли невыносимое и выстрадали то, что человеку не под силу выстрадать. Вы — живые скелеты. Ваши лица — это одни только глаза. А в глазах застыл взгляд...» Он замолчал, мучительно пытаясь найти подходящие слова, ибо понимал, что им сейчас нужна помощь, забота, человеческая теплота. «Я даже не сумею описать его. Настороженность... Нет, это слово не подходит, и... Это не страх, но в глазах у всех вас живет один и тот же взгляд. И вы все живы, когда по всем законам должны были умереть. Мы не знаем, почему вы все не мертвы, или почему вы выжили. Я имею в виду каждого из вас, почему именно вы. Мы, пришедшие сюда из другого мира, смотрим на вас так, потому что вы поражаете воображение». «Как карлики в цирковой программе, наверное». «Да», — спокойно ответил доктор. «Можно было бы и так сказать, но, клянусь Христом Богом, я убью следующего ублюдка, который уставится на меня, как на обезьяну». «Вот», — произнес доктор, стараясь успокоить его. «Вот, возьмите таблетки. Они помогут вам». Питер Марлоу выбил таблетки у него из руки и проорал. «Не нужны мне ваши чертовы пилюли! Я просто хочу, чтобы меня оставили в покое!» И он бросился вон из барака. Американский барак был пуст. Питер Марлоу упал на кровать короля и зарыдал. «Пока, Питер», — сказал Ларкин. «Пока, полковник». «Пока, Мак». «Удачи, дружище». «Пишите». Ларкин пожал им руки и зашагал к воротам Чанги, где ждали грузовики, которые должны были доставить последних австралийцев на корабли. Домой. «Когда ты уезжаешь, Питер?» — спросил Мак после того, как Ларкин пропал из вида. «Завтра. А ты?» «Я уезжаю прямо сейчас, но останусь пока в Сингапуре. Нет смысла садиться на корабль, пока я не узнаю, в какую сторону мне плыть». «По-прежнему никаких известий?» «Нет. Они могут быть где угодно в Ост-Индии. Но если бы она и Ангус умерли, думаю, я знал бы об этом. Душой. Сердцем». Мак поднял рюкзак и механически проверил, на месте ли припрятанная им банка сардин. «Я слышал, тут рассказывали, что в Сингапуре в одном из лагерей есть женщины, которые были на Шропшире. Может быть, одна из них знает что-то или даст мне какую-нибудь зацепку. Если мне удастся их разыскать...» Мак выглядел старым, морщинистым, но очень сильным. Он протянул руку. «Саламат». «Пукималу». «Сендерис», — ответил Питер Марлоу, чувствуя на щеках слезы, но не стыдясь их, как не стыдился своих Мак. «Ты всегда можешь написать мне через Банк Сингапура, парень». «Напишу. Удачи, Мак». «Саламат». Питер Марлоу стоял на дороге, делившей лагерь на две половины, и смотрел, как Мак удаляется вверх по ней. На вершине холма Мак остановился, повернулся и еще раз помахал ему на прощание. Питер Марлоу помахал в ответ, и Мак затерялся в толпе. Теперь Питер Марлоу остался совсем один. Последний рассвет в Чанги. Умер последний человек. Некоторые койки в бараке номер 16 уже пустовали. Самые больные из офицеров отбыли первыми. Питер Марлоу в полудреме лежал под накомарником на своих нарах. Вокруг него люди просыпались, вставали, шли на двор. Барстерс стоял на голове, практикуясь в йоге. Фил Минт уже ковырял в носу одной рукой и шлепал мух другой. Уже началась партия в бридж. Майнер уже гонял гаммы на своей деревянной доске с нарисованными клавишами. А Томас уже недовольно бурчал, что завтрак приносят слишком поздно. «Что скажешь, Питер?» — спросил Майк. Питер Марлоу открыл глаза и внимательно посмотрел на него. «Ну, лицо у тебя стало совсем другим, это точно». Майк провел по бритой верхней губе тыльной стороной ладони. «Я чувствую себя голым», — он снова посмотрел в зеркало, пожал плечами. «Ладно, их больше нет, и делу конец». «Эй, жратву принесли!» — крикнул Спенс. «Что там сегодня? Овсянка, тосты, мармелад, яичница, бекон, чай!» Некоторые жаловались на то, что порции дают маленькие, другие, наоборот, ворчали, что слишком большие. Питер Марлоу взял себе только яичницу и чай. Он тщательно перемешал яйца с рисом, который приберег со вчерашнего обеда, и съел все с бесконечным удовольствием. Он поднял глаза на влетевшего в барак Дринкотера. «О, Дринкотер!» — Питер остановил его. «У вас найдется свободная минутка?» «Разумеется, а в чем дело?» Дринкотера удивил неожиданно дружелюбный тон Питера Марлоу. Но свои бледно-голубые глаза он уставил в пол, боясь, что не сможет спрятать в них ту всепоглощающую ненависть, которую испытывал к Питеру Марлоу. «Держи себя в руках, Тео», — говорил он себе. «Ты справлялся с ней долгие месяцы, продержись еще немного. Всего лишь несколько часов, и ты сможешь навсегда забыть о нем и о других ужасных людях». «Лайлс и Блоджер не имели никакого права искушать тебя. Абсолютно никакого. Что ж, они получили только то, чего заслуживали». «Вы помните ту заднюю часть кролика, которую вы украли?» Дринквотер вскинул на него глаза. «А о чем вы говорите?» Сидевший через проход от них Фил перестал почесываться и посмотрел в их сторону. «О, да полно вам, Дринквотер», — поморщился Питер. «Мне уже все равно». «Почему, вы спросите?» «Война закончилась, и мы уезжаем отсюда». «Но вы ведь помните те кроличьи ножки, не так ли?» «Нет», — угрюмо буркнул капеллан. «Нет, не помню». Но ему стоило больших трудов удержаться от восторженного «восхитительно». Это было восхитительно. «Видите ли, кроликом там и не пахло». «О, извините, Марлоу, это был не я, и я до сего дня не знаю, кто взял тот кусок, чем бы он там ни был». «Я скажу вам, что это было такое», — проговорил Питер Марлоу, приготовившись к торжественной минуте. «Это была крысятина, крысиное мясо». Дринкотер рассмеялся. «А вы большой шутник», — саркастически заметил он. «О, но это действительно была крыса?» «Была-была, не сомневайтесь. Я поймал крысу, она была огромная, волосатая и вся в струпьях. К тому же, по-моему, чумная». Подбородок Дринкотера задрожал. Вместе с ним затряслись обвислые щеки. Фил подмигнул Питеру Марлоу и радостно закивал головой. «Все верно, ваше преподобие. Вся в струпьях и парше. Я сам видел, как Питер обдирал с тех ножек шкурку». Дринкотера вырвало прямо на его новый чистый мундир. Он бросился к выходу из барака, по дороге его вырвало еще раз. Питер Марлоу захохотал, и вскоре весь барак сотрясался от смеха. «О, Господи!» — давясь от смеха, проговорил Фил. «Ну ты, Питер, молодец! Какая идея! Просто блеск! Представить, будто это была крыса! О, бог мой! Да, этот мерзавец получил сполна!» «Но это и в самом деле была крыса», — сказал Питер Марлоу. «Я тогда специально подстроил все так, чтобы он украл ее». «Ну да, конечно», — иронично подмигнул ему Фил, механически орудуя мухобойкой. «Не старайся испортить такую замечательную шутку. Замечательную!» Питер Марлоу узнал, что ему все равно их не убедить. Поэтому он не стал ничего больше говорить. Никто не поверит его рассказу, пока он не покажет ферму. «Бог мой, ферма!» К горлу подступил комок. Он надел свою новую форму. На погонах его звание — капитан авиации. С левой стороны груди его крылышки. Он окинул взглядом свое имущество. Кровать, Накомарник, матрас, одеяло, саронг, рабочую рубашку, пару вытертых шорт, две пары деревянных сандалий, нож, ложку, три алюминиевые тарелки. Потом сгреб все в кучу с кровати, вынес из барака и поджег. «Эй, вы! О, извините, сэр», — сказал сержант. «Костры разводить опасно». Сержант был из чужаков, но Питер Марлоу не боялся чужаков, теперь уже нет. «Идите своей дорогой», — резко бросил он ему. «Но, сэр, я сказал, идите своей дорогой, черт подери!» «Слушаюсь, сэр». Сержант отдал честь, и Питер Марлоу остался очень доволен тем, что уже не боится чужаков. Он вернул приветствие и тут же пожалел об этом, потому что стоял без фуражки. Он попытался скрыть свою оплошность, пробормотав: «О, черт, куда подевалась моя фуражка?» и вошел в барак, чувствуя, как страх возвращается. Но он прогнал его от себя и поклялся в душе именем Господа, что больше никогда не будет бояться. Никогда. Он взял свою фуражку и спрятанную банку сардин. Положив консервы в карман, он спустился по ступеням барака и пошел по тропе вдоль забора. Лагерь уже почти опустел. Последние из англичан уезжали сегодня с той же колонной машин, что и он. Уезжали из Чанги. Через много дней после того, как уехали все австралийцы, и спустя целую вечность после отъезда Янки. Что ж, так оно и должно быть. Мы медлительны, но и остановить нас трудно. Он подошел к американскому бараку. Холстина, прикрепленная к навесу, словно тоскуя, колыхалась, тревожимая ветром прошлого. Питер Марлоу в последний раз поднялся по ступеням и вошел внутрь. Барак не был пуст. Внутри он обнаружил Грея в новой форме, в начищенных до блеска ботинках. «Пришел бросить последний взгляд на место своих триумфов?» — ядовито спросил Грей. «Можно и так на это посмотреть?» Питер Марлоу сделал себе сигарету и сыпал лишний табак в табакерку. «И войне теперь конец. Теперь мы равны, ты и я». «Это верно». Лицо Грея напряглось, взгляд застыл, как у змеи. «Я ненавижу тебя». «Помнишь Дину? При чем здесь он? Ведь это он был твоим осведомителем, не так ли?» «Полагаю, теперь не будет беды, если я это признаю. Король знал все про Дина». «Я тебе не верю. Дина передавал тебе информацию по его приказу». «По приказу короля». Питер Марлоу рассмеялся. «Ты грязный лжец! Зачем мне лгать?» Смех Питера Марлоу оборвался. Время лжи миновало, прошло. Но Дина действительно делал это по приказу. Вспомни, как ты всегда, пусть на несколько минут, но опаздывал. Всегда. «О, Боже!» — подумал Грей. «Да. Да, теперь я это ясно вижу». Питер Марлоу глубоко затянулся. «Король рассудил, что если ты не будешь получать достоверной информации, ты всерьез постараешься найти себе стукача в его бараке. Поэтому он сам тебе его подсунул». Грей вдруг почувствовал, как на него навалилась усталость. Огромная усталость. Многое в жизни так трудно поддавалось пониманию. Много вещей, странных вещей. Потом взгляд его упал на Питера Марлоу, на его язвительную усмешку, и вся его долго копившаяся боль прорвалась наружу. Он прогрохотал каблуками по бараку, пинком опрокинул кровать короля, разбросал его вещи, потом круто повернулся к Питеру Марлоу. «Очень умно! Но я видел, как короля поставили на место, и я увижу, как то же самое произойдет и с тобой, и со всем твоим вонючим классом!» «О, можешь быть в этом уверен. Еще не знаю как, но я тебя достану, даже если на это у меня уйдет весь остаток жизни. В конце концов, я возьму над тобой верх. Рано или поздно твое везение кончится». «Везение тут совершенно ни при чем». Указательный палец Грея почти коснулся лица Питера Марлоу. «Тебе повезло с родителями. Ты счастливо прошел через Чанги. Господи, да тебе даже удалось сохранить те жалкие остатки души, которые у тебя вообще были!» «О чем ты говоришь?» Питер Марлоу оттолкнул его руку в сторону. «О падении! Нравственном падении! Ты спасся как раз вовремя! Еще несколько месяцев в компании этого дьявола, и ты изменился бы навеки! Ты уже начал становиться большим лжецом и мошенником, каким был он сам!» Король не дьявол, и он никого не обманывал. Он всего лишь приспосабливался к обстоятельствам. Печальным местом стал бы наш мир, если бы все прятались за этим оправданием. Но еще существует такая вещь, как мораль. Питер Марлоу швырнул сигарету на пол и раздавил ее носком ботинка. «Не говори мне, что ты предпочел бы умереть с полным набором своих проклятых добродетелей, чем остаться в живых и знать, что тебе пришлось пойти на маленький компромисс». «Маленький!» — Грей хрипло рассмеялся. «Да ты продал все! Честь, достоинство, чистоту души — все! За подачку от худшего мерзавца в этой зловонной дыре!» Если задуматься, представление о чести у короля было весьма высокое. Но ты прав в одном — он действительно изменил меня. Он показал мне, что человек есть прежде всего человек, из какой бы семьи он ни происходил. Вопреки всему, чему меня учили. Поэтому я был неправ, когда издевался над тобой за то, в чем нет твоей вины. И я прошу за это прощения. Но я не стану извиняться за то, что презираю тебя таким, каков ты есть. Я, по крайней мере, души своей не продавал. Рубашка Грея потемнела от пота. Он злобно смотрел на Питера Марлоу. Но внутри он задыхался от ненависти к себе. «А как же Смедли Тейлор?» — спрашивал он себя. «Вот именно. Я тоже продался. Продался. Но я хотя бы знаю, что я поступил бесчестно. Я знаю это. И я знаю, почему я так поступил. Я стыдился своего происхождения. Хотел принадлежать к избранным, к твоему проклятому классу, Марлоу, в армии. Но теперь мне на это ровным счетом наплевать». «Вы, сукины дети, ухватили мир за шиворот», — сказал он вслух. «Но ненадолго, клянусь богом, теперь уже ненадолго. Мы сравняемся с вами, такие люди, как я. Мы сражались на войне не за тем, чтобы на нас потом плевали. Мы поквитаемся за все». Большой и пламенной удачи. Грей задыхался. Он с усилием разжал кулаки и вытер пот со лба, пытаясь справиться с дыханием. «Только ты... ты не стоишь того, чтобы с тобой драться! Ты мертвец!» «Все дело как раз в том, что мы оба очень и очень живы». Грей повернулся и направился к двери. На верхней ступеньке он оглянулся. «Вообще-то я должен быть благодарен тебе и королю за одно», — произнес он со злобой. «Моя ненависть к вам обоим не дала мне умереть». Он зашагал прочь и больше уже ни разу не оглянулся. Питер Марлоу окинул взглядом лагерь, потом барак, разбросанные вещи короля. Он поднял с пола плитку, на которой они жарили яичницу, и заметил, что она уже покрылась слоем пыли. С отсутствующим видом он поднял стол и поставил на него плитку, погруженный в свои мысли. Мысли о Грее, короле, Сэмсоне, Максе, Тексе, о том, где сейчас жена Мака и не была ли Най просто сном, о генерале, о чужаках, о доме, о Чанги. «Я не знаю. Я не знаю», — беспомощно думал он. «Неужели приспосабливаться — это неправильно? Выживать бесчестно? Как поступил бы я, будь я на месте Грея? Что делал бы Грей, будь он на моем месте? Что есть добро и что есть зло?» И Питер Марлоу вспомнил с мукой в сердце, что единственный человек, который, возможно, смог бы дать ему ответ на все эти вопросы, погиб в ледяных морях Мурманского перехода. Его глаза смотрели на предметы из прошлого. Стол, на котором отдыхала его мучительно ноющая рука, кровать, на которой он выздоровел, скамья, на которой он сидел рядом с королем, кресла, в которых они вместе смеялись, все уже одряхлевшие и покрывающиеся плесенью. В углу валялась пачка японских долларов. Он поднял их и долго на них смотрел. Потом стал ронять на пол, банкноту за банкнотой. Мухи садились на упавшие бумажки, роем поднимались с них и садились снова. Питер Марлоу встал в дверях. «Прощай», — с непреложной окончательностью произнес он, обращаясь ко всему, что когда-то принадлежало его другу. «Прощай и спасибо». Он вышел из барака, двинулся вдоль тюремной стены и вскоре подошел к колонне грузовиков, которые терпеливо ждали у ворот Чанги. Форсайт стоял у последней машины, счастливый сверх всякой меры, что его работа наконец закончилась. Он выглядел измученным, и взгляд его глаз был отмечен печатью Чанги. Повернувшись к голове колонны, он махнул рукой. Первый грузовик тронулся, за ним второй, третий. Длинная вереница машин покинула Чанги. И один только раз Питер Марлоу оглянулся назад. Когда он был уже далеко, когда Чанги казался жемчужиной в изумрудной устричной раковине, бело-голубой, под чашей тропического неба. Когда Чанги встал на небольшом возвышении, опоясанный кольцом зеленых джунглей. И дальше зелень уступала место изумрудно-бирюзовому океану, а океан растворялся в бесконечности горизонта. И тогда, в свою очередь, он отвернулся, чтобы уже больше никогда не оглядываться. В ту ночь Чанги был покинут людьми. Но насекомые остались и крысы. Они все еще были там, в щели под бараком. И многие умерли, ибо те, кто лишил их свободы, забыли о них. Но сильнейшие из них продолжали жить. Адам вгрызался в проволоку, чтобы добраться до живой пищи в соседней клетке. Он атаковал ее непрерывно. Сражение с ней не прекращалось с того самого момента, как его посадили сюда. И упорство его было вознаграждено. Бок клетки расползся, он набросился на пищу и сожрал ее. Потом он отдохнул и с новой силой принялся за другую клетку. И с течением времени сожрал живую плоть внутри нее. Ева присоединилась к нему, и он утолился ею, а она им, и они стали кормиться вместе. Позже обвалилась вся сторона щели, и многие клетки открылись, и живые питались мертвыми, и слабые из живых становились добычей для сильных до тех пор, пока все выжившие не сравнялись с силой. И тогда они стали драться между собой и добывать пищу в щели и за ее пределами. И Адам правил ими, ибо он был королем, пока не наступил день, когда воля быть королем покинула его. Тогда он умер, став пищей для более сильного, и сильнейший всегда был королем. Королем не одной только силой, но хитростью, удачей и силой вместе, среди крыс. Вы прослушали книгу Джеймса Клавелла «Король крыс», записанную Storytel в 2021 году. Текст читал Григорий Перель.